добросовестно пытаюсь вести себя, как подобает неопытному новичку. Действуете вы весьма неплохо для новичка. Я наслышана. Того жандармского подполковника вы исполнили весьма даже неплохо. Да и поведение ваше при мнимой засаде жандармов в лесу мне очень понравилось. Я, кстати, никогда не одобряла подобных методов применительно к своим. Очень уж отдает сыскными провокациями. Невольно Сабинин покосился на широкую спину слышавшего все это кучера, но тот, конечно, и ухом не повел. «Это абсолютно надежный товарищ, не беспокойтесь», — сказала амазонка. «Итак, вы Николай? Или все же предпочитаете быть Константином?» «Скорее уж Николаем. Как-то успел с этим именем свыкнуться». «Прекрасно. А я в данный момент Надежда. По паспорту фрейлин Надежда Гесслер, отпрыск русско-остзейского семейства, подданная Германской империи». «Конечно, из тех же соображений, по которым вас сделали подданным Кобурга. Так что, что там относительно теракта в Британии?» «Господи, это всего-навсего опять суфражистки», — протянул Сабинин, бегло пробежав заметку на первой полосе. Примечание. «Суфражистки — участницы движения за предоставление женщинам избирательных прав. Зародилась в Англии, получила распространение и в других европейских странах, прекратилась после Первой мировой войны. На скачках в Брайтсхеде некая молодая дама, впоследствии опознанная как мисс Анна Уэсли, выбежала на беговую дорожку и бросилась под копыта скакуна по кличке Кандагар, принадлежащего майору Мюррею. Получила тяжелые травмы. По данным полиции, принимала активное участие в суфражистском движении на протяжении последних 3 лет. Пробита голова. Жокей сломал себе ключицу, а бедный скакун — обе ноги. Его пришлось пристрелить. Лошадь была несомненным фаворитом. Он усмехнулся. «Что ж, представляю себе отчаяние бедолаги майора, который здесь уж совершенно ни при чем». «Да и жокею не повезло». Спохватился. «Возможно, я, с вашей точки зрения, сказал нечто циничное?» «Ну, отчего же?» Безмятежно пожала плечами амазонка. «Признаюсь вам откровенно, я суфражисток терпеть не могу. Не переношу. Возмутительно нелогичные и тупые создания. Борются за полное женское равноправие с мужчинами, но при этом ведут себя даже не как женщины, как бабы». Истеричные глупые бабы. «Ах, изволите ли видеть, мисс такая-то решительно разбила стекло почтового отделения, дождалась полисмена, героически ему сдалась и стойко отсидела назначенную ей судом неделю. Миссис Сикая ударила зонтиком министра, сорвала с его мундира эполет. Это нынешняя... кинулась под лошадь. Бог ты мой! Как убого и пошло! А вы бы что им предложили?» С неподдельным интересом спросил Сабинин. Амазонка подняла брови. «Но это же ясно. Не воевать со стеклами и эполетами, а стрелять и закладывать бомбы. Если бы эти глупые бабы вместо подобных клоунских номеров пристрелили бы парочку тех самых министров и подложили бомбу в собор святого Павла или на вокзал в Чаринг-Кросс, отношение к ним моментально бы сделалось иным, совершенно иным, и к их требованиям относились бы иначе. Вы не согласны?» У Сабинина на этот счет было свое мнение. Он мог бы сейчас напомнить, что Фенни, ирландские террористы, которые уж год... как раз стреляют и закладывают бомбы, но эти их занятия ни в коей степени не подвигли британцев начать дипломатический диалог, либо предоставить, наконец, Ирландии независимость. Фениев попросту ловят по всей империи, сажают в тюрьму, отправляют на каторгу, вешают,